Место, где у Марваны ели, не имело ничего общего с пиршественным залом. Это была просто большая кухня с утрамбованным земляным полом. Сложенный из гранита огромный камин полностью занимал одну сторону, а в глубине, против закопченных стен, виднелась небольшая каменная скамья, на которой сидел старик с торчащими из-под круглой полинялой шляпы седыми волосами, упершись подбородком в сучковатую палку. С другой стороны у узкого окошка стоял перпендикулярно стене длинный ларь, а по бокам от него две скамьи со спинками. Чашки и миски из красного фаянса находились вверху, в большой плетеной корзине, висевшей на закрепленном у потолка блоке. Пламя очага и смоляной факел, вставленный в железный таган, только и освещали, как в средние века, длинное низкое помещение, в котором царил запах древесной гари. Когда Марван вел Марианну в кухню, там находилось, кроме дремлющего у камина крестьянина, четверо. Уже знакомые девушки-старуха, хлопотавшие над большим котлом, красавица Гвен и двое мужчин, с которыми Марианна при таких ужасных обстоятельствах встретилась на берегу. Никто не разговаривал. Гвен удовольствовалась тем, что, садясь за стол, окинула пренебрежительным взглядом новоприбывшую. Заняв место рядом с ней и напротив трех мужчин, Марианна не смогла удержаться, чтобы не спросить, где Жан Ледрю и почему его здесь нет. «Потому что в моем доме, так же, как и в других благородных домах, челядь не садится вместе с хозяевами за стол. Эти господа, — добавил он шутливым тоном, показывая на Винока и его приятеля, — мои лейтенанты. Правда, они не дворяне, но это не имеет значения. Вашего слугу покормят на месте в Риге, где он заперт». Марианна сообразила, что ей надо удовлетвориться этим объяснением. К тому же Марван без перехода начал предобеденную молитву. Трое разбойников и их товарка с таким благочестивым видом уткнули свои носы в миски, словно они были самыми порядочными людьми в мире. Решив больше ничему не удивляться, девушка последовала их примеру, после чего в молчании, как и подобает при таком благородном деле, как еда, трапеза началась. И она тоже была совершенно новой, незнакомой для изгнанницы. После густой овсяной каши и нескольких кусков шпика, слишком жирного, чтобы возникло желание его попробовать, подали печеный в золе картофель. Глядя, как другие чистили его на краю миски, а затем окунали в холодное молоко, которого было в избытке, она стала им подражать и признала, что это вкусно. Ей также понравились поданные в конце сладкие ржаные блины, и она выпила несколько чашек молока. Марван один пил вино. Со своего места Марианна могла видеть внутренность маленькой комнаты, вроде кладовой, находившейся за камином. В ней перед затемненным ночью окном стоял покрытый белой простыней длинный стол, на котором, скрестив ноги, сидел невзрачный человек. Целая груда тканей всех цветов лежала сбоку на столе, а этот странный персонаж с желтым лицом, черными волосами, обрамлявшими лысину, и гибкими белыми руками, пожирал невероятное количество блинов со сметаной, которые ему услужливо подавала с совершенно неожиданной приветливостью старуха. Марианна могла различить, что они оживленно болтают, но голосов не было слышно. Не в силах сдержать любопытство, она спросила, а что это за субъект питается там, среди материи? — Портной. — Не в обиду будь сказано, — ответил Марван, даже не повернувшись. — У нас вошло в привычку звать людей этого рода, чтобы кроить и шить одежду. Они очень искусны и делают настоящие чудеса. Если вы пожелаете сшить какое-нибудь платье, я буду счастлив проводить вас к нему. — А почему он ест один в этой маленькой комнате? — Да потому что он портной, — не в обиду будь сказано. На этот раз Марианна сделала большие глаза. Уж не насмехается ли над ней этот разбойник? «А почему вы говорите все время «не в обиду будь сказано»?» Чуточку заносчиво сказала она. «От этих слов так и несет деревенщиной. Но потому что портной, не в обиду будь сказано, не человек, и надо всегда извиняться, когда произносишь его имя. Это, впрочем, ничуть не умаляет его достоинств. Например, Перреннаик, которого вы видите перед собой, просто артист в своей области». Нет, Морван не насмехался над ней. Он давал объяснение спокойно, словно речь шла о самых обычных в мире вещах. Впрочем, девушка уже перехватила полный ненависти взгляд, брошенный обитателем маленькой комнаты. Перреннаик должен был услышать то, что говорилось о нем. Морван даже не потрудился говорить тише. Но тут раздался резкий голос Гвен. «Это настоящий артист», — подтвердила она сухо. «Он нарасхват во всей Британии. И вы должны гордиться, что он согласился работать в вашей грязной развалине, когда знатные владельцы богатых замков готовы вырвать его друг у друга». Морван хохотнул. «Я забыл. Если мужчины от всего сердца презирают портного, не в обиду будь сказано, то женщины, наоборот, без ума от него. Я думаю, вы такая же, как все». Марианна промолчала, но ее задумчивый взгляд задержался на маленьком человеке, который, закончив свой ужин, взялся за платье из черного бархата и стал вышивать его тонкими золотыми нитями. Но ее не столько интересовало его мастерство, сколько неожиданная ненависть, мелькнувшая на мгновение в его глазах. Подобное чувство, адресованное Морвану, не могло оставить ее равнодушной. Она решила заказать одно платье, чтобы сблизиться с Перреннаиком. С жемчугом ее матери в кармане Морван может вполне позволить это. Ужин закончился новой молитвой. Марианна встала и, решив, что разрешения не требуется, направилась к убежищу портного. Тот не поднял глаз при ее приближении, но девушка почувствовала гипнотическую силу его движений. С невероятной легкостью тонкие пальцы Перреннаика порхали над черным бархатом, оставляя изящные завитки, спирали, удивительные рисунки, рождавшиеся, казалось, по прихоти капризной фантазии. «Вы великий художник», — прошептала она, даже не подумав, что он может не понять ее слов. Однако он поднял глаза, почувствовав, может быть, искренность тона. Едва заметная смущенная улыбка осветила его некрасивое лицо. Но это было всего лишь мгновение. Перреннаик тут же опустил воспаленные без ресниц веки. К тому же позади Марианны раздался пренебрежительный голос Морвана. «Решительно ни одна женщина не может противиться привлекательности тряпок. Завтра вы выберете материал, и с вас снимут мерку. О, успокойтесь, он удовольствуется измерением только вашей руки. Этого ему достаточно». Марианна даже не удосужилась поблагодарить. Без всякого перехода она вдруг заявила, что хочет увидеть Жана Ледрю. «Она хочет удостовериться, — сказала она, — что он устроен надлежащим образом». Но, к несчастью, ее беспокойство ничуть не тронуло Морвана. С невозмутимым видом он объявил, что ей нечего волноваться из-за слуги. С ним обходится хорошо, в чем она может убедиться, посмотрев на внушительную порцию, которую старая Суазик водрузила на громадный поднос. Однако внимание разбойника насторожило то, что его гость хочет поговорить с этим подозрительным слугой. «Мы вместе повидаемся с ним завтра днем», — заключил он, — «когда поставим в известность, чего мы ждем от него». «Что более срочное могли бы вы ему сказать сейчас? Уже ночь, день кончен. Пришло время отдыха. «Мне не хочется спать», — сухо бросила Марианна, которая и в самом деле проспала весь день, и теперь нетерпение терзало ее не меньше, чем беспокойство. Необходимо, чтобы она смогла повидать Жана без свидетелей, чтобы она смогла объяснить, чего она от него ожидает и что он может сделать для их общего спасения. Плотнее закутавшись в драгоценную ирландскую шаль, она вызывающе добавила: «А что же теперь делать? Вновь забраться в этот комод, который служил мне кроватью?» Мурван рассмеялся. «Я вижу, вы недооцениваете наши закрытые кровати, очень уютные, когда охватывает холод. Но чем же вам заняться, если вам спать не хочется? Прогулкой? Ночь слишком темная и холодная. Благодарю. У меня нет ни малейшего желания снова увидеть трупы несчастных, которых вы безжалостно убили на пляже». «Не считайте меня ребенком, моя дорогая. А чем занимаются таможенники и береговая охрана, я хорошо знаю. Их нечасто увидишь на наших широтах, которые внушают им страх своей грубостью и дикостью обычаев. Впрочем, утопленники брошены обратно в море, а остальные заботливо погребены. Знаете, мы не так уж много убиваем», — добавил он с иронической улыбкой, вызвавшей у Марианны желание дать ему пощечину. Чтобы не пробудить его подозрительности, она согласилась на предложенную им партию в шахматы. В эту крестьянскую кухню по приказу разбойника внесли и поставили против огня драгоценный маленький столик, на котором сверкала серебром и старинным хрусталем шахматная доска с фигурами и два обтянутых светлым шелком изящных кресла. «Это самое теплое место в доме», — заметил он, усаживаясь и приглашая Марианну занять другое кресло. «У меня, конечно, есть своя комната, но там камин тянет плохо, и можно замерзнуть. К тому же», — добавил он, так широко улыбаясь, что из-под маски сверкнули его волчьи зубы, — «мы не настолько знакомы, чтобы предложить вам сыграть со мной в значительно более пылкую игру. Ведь вы гостья, посланная Богом и принцами, пока нет доказательств, опровергающих это». «Я полагаю», — парировала, не моргнув, Марианна, — «что эта игра требует двух участников, и вам не удалось бы склонить меня к участию в ней так же легко, как к этой. Зато мне было бы приятно, если бы вы, наконец, сняли эту маску. Ваше бархатное лицо пугает меня. То, которое спрятано, испугает вас в 100 раз больше», — сказал он сухо. «Если вам так хочется знать, милое дитя, я изуродован. Злополучный сабельный удар у Киберона, где мне удалось спастись от резни и, в общем-то, дешево отделаться. Итак, оставим в покое мою маску, дорогая, и будем играть». Марианна уже давно научилась искусству игры в шахматы. Аббат де Шазей, страстный игрок в бесчисленных партиях, терпеливо развивал в ней чувство стратегии. Она играла хорошо, с отвагой и стремительностью, способными поставить в тупик и сильного игрока. Но этим вечером она была не в своей тарелке. Ее глаза едва различали блестящие фигуры, на которых пламя зажигало золотистые переливы, потому что она напряженно прислушивалась к звукам, раздававшимся в этом странном доме. Гвен исчезла, как по волшебству. Старая Суазик удалилась со своим блюдом. Стук ее сабо послышался почти тотчас же под окном кухни. Очевидно, здесь совсем близко находилась дверь, ведущая в Ригу, где был заперт Жан. Оба лейтенанта ушли, волоча ноги после нескладного «долго жить». Немного позже и маленький портной со свечой в руках, в свою очередь, пересек кухню, чтобы укрыться в дыре, которую хозяин поместья милостиво предоставил ему для ночлега. У Марианны невольно сжалось сердце от жалости при виде этого гнома на кривых ногах-коротышках, но с нормальным торсом, испорченным только небольшим горбом. Он обошел играющих так далеко, как смог, смиренно бормоча приветствие. Но снова девушка перехватила брошенный в сторону Морвана полный ненависти взгляд. Наконец и старик у камина поднялся и прошагал, как сомнамбула. После этого единственными звуками, нарушавшими тишину, остались потрескивание дров в камине и затрудненное дыхание Морвана. В окружавшей их тишине атмосфера мало-помалу становилась давящей. Маска и тень от кресла полностью скрывали лицо разбойника, и у Марианны появилось неприятное ощущение, что она играет с призраком. Только рука, переставлявшая фигуры на доске, казалась живой. Рука поистине достойная восхищения, превосходной формы, почти женской белизны, с длинными пальцами, тонкими и нервными. Марианна уже видела совсем недавно похожие руки такого же цвета у Язона Бофора. И это воспоминание было малоприятным для девушки. Однако у Морвана ее зоркие глаза смогли различить рядом с безымянным пальцем розоватый шрам в виде звезды. Просто удивительно, как чья-то рука может вызвать в памяти множество вещей и событий. И для Марианны это было с давних пор предметом восхищения. Она всегда любила рассматривать руки у людей. Между тем эти руки вызывали в памяти совсем другие образы. Засады в темноте ночи, проведенные под сотрясаемыми бурей скалами в ожидании обреченных кораблей, попавших в дьявольскую ловушку. Внезапно рука исчезла, и холодный учтивый голос Морвана прервал ход мыслей его противницы. «Вы очень далеки от игры, моя дорогая. Вами уже сделан ход моим слоном. Возможно, вы больше устали, чем думали. Хватит на сегодня?» Марианна воспользовалась случаем. У нее действительно были другие планы на сегодняшнюю ночь, и она со смущенной улыбкой сказала, что ей снова хочется спать. Морван встал, поклонился и предложил ей руку. «После событий прошлой ночи нечему удивляться. Я вас провожу до вашей комнаты». В очаге только краснели угли, и холод ощущался в пустой комнате. Но свечи в серебряных канделябрах были заменены, и постель свежезастлана. На покрывале лежала аккуратно сложенная ночная рубашка из тончайшего полотна. Марианна, однако, и не думала ложиться. Она начала с того, что бросила на угли несколько поленьев, и вскоре взметнулось высокое чистое пламя, прогоняя мрачные тени. После чего подошла к окну, отдернула занавеску и с гневом увидела, что оно прочно заперто на висячий замок. По-видимому, Морван ничего не оставлял на волю случая, и девушку охватило уныние. Ей не удастся встретиться с Жаном, и завтра их ждет катастрофа. Как выйти отсюда? Морван более чем вероятно запер дверь на ключ. Впрочем, бесстрастный регистратор память услужливо напомнил ей сухое щелканье ключа в замочной скважине. Без всякой надежды она все-таки подошла к двери, подняла щеколду и тут же опустила. С той стороны кто-то очень осторожно поворачивал ключ. Марианна невольно попятилась. Дверь открылась так тихо, что не было слышно ни малейшего шума. Фигурка портного возникла из тьмы. Приложив палец к губам, он удержал возглас, готовый сорваться с уст Марианны. «Тссс! Соблаговолите разрешить мне войти на минутку!» Странный малый изъяснялся на безукоризненном французском. Вместо ответа девушка подала ему знак приблизиться. Он проковылял к деревянной стене, где прятались кровать, и отодвинул занавесь. Затем, успокоенный их пустотой, подошел к наблюдавшей за ним с удивлением Марианне. «Справа от дверей в Ригу», — прошептал он, протянув руку, — «есть отверстие в стене. Вот туда и кладут ключ». «Спасибо», — ответила Марианна, — «но как мне выйти из этого дома? Даже окно заперто». «Ваше — да, но не другие. Во всяком случае, в комнате, где я работаю. Оно узкое и низкое, но вы такая стройная, и Рига прямо напротив». Наступило непродолжительное молчание. Марианна внимательно приглядывалась к горбуну. Его маленькие глазки сверкали, как звезды, и у него был такой вид, словно он наверху блаженства. «Почему вы сделали это?» — спросила она. «Вы ведь знаете, что я хочу убежать, и вы сильно рискуете. Пустяки. Владыка кораблекрушений подумает, что ревность открыла вам дверь. Кому дело до портного? Не в обиду будь сказано. Что касается движущих мною побуждений, считайте, что мне нравится играть шутки со слишком самоуверенными людьми или что я ненавижу сеньора Мурвана. Действуйте быстрей». «Еще раз спасибо, но я вам обязана свободой и...» «Пока еще нет. Я не уверен, что вы сможете легко убежать, разве что одна». «Что вы хотите этим сказать?» «Ничего, вы увидите сами. Но в любом случае я вернусь перед рассветом запереть эту дверь, независимо от того, где вы будете. Тогда все станет на свое место. И еще один совет. Снимите эту светлую шаль. Несмотря на ночь, вас могут заметить». Марианна мгновенно сбросила с плеч густые кружева, подошла к одной из кроватей, взяла коричневое покрывало и плотно укуталась в него. Она дрожала одновременно и от холода, и от возбуждения. Затем вновь обратилась к Перенаику. «Как могу я отблагодарить вас за то, что вы для меня сделали?» «Очень просто». И внезапно улыбка, с которой он созерцал юную деву, сменилась злобной гримасой. «Сделайте так, чтобы Мурван-разбойник попал на гильотину, и я буду вознагражден старицею». И столько свирепой жажды крови было в судорожно сжавшейся фигуре горбуна, что Марианна едва подавила дрожь отвращения. «Трудно представить себе, как я смогу это сделать, я даже не видела его лица. А я тем более. Но он часто отсутствует, и я знаю, что он отправляется в Париж. Меня удивило бы, если бы он и там носил свою пресловутую маску. Попытайтесь узнать, кто он. И если вам удастся послать его на эшафот, который давно по нем плачет, знайте, что вы отомстите за множество несчастных. Теперь поспешите. Вы заставили меня много говорить, а слово всегда опасно». Быстро и бесшумно Марианна выскользнула за дверь. Перенаик снабдил ее свечой в топорно сделанном подсвечнике для лучшей ориентации, и она хорошо запомнила дорогу и без труда оказалась в еще хранившей тепло кухне. Остатки огня в очаге давали достаточно света, и Марианна, потушив свечу, поставила ее на приступок камина. Затем она прошла в маленькую комнату, забралась на стол и попробовала открыть окно, моля небо, чтобы оно не сильно скрипело. Гора упала с ее плеч, когда окно отворилось бесшумно. Марианна высунулась наружу. Дул сильный ветер, и ночь была темной. Но глаза девушки быстро освоились во мраке, она различила неподалеку приземистое строение, без сомнения Ригу. Быстро сняв покрывало и выбросив его наружу, она последовала за ним. Окно оказалось почти в пору ее худощавому телу, только на бедрах остались ссадины. но двигавшее ею желание было сильнее боли. Холод подсушил землю и траву, и хотя она и не промочила ног, но почувствовала, что замерзает, и поспешила набросить покрывало. Затем Марианна направилась к Риге. Шаги ее были бесшумны. Никого не было видно. Впрочем, девушка особенно и не боялась, что встретит кого-нибудь. Она уже сообразила, услышав ворчание старый суазик, недовольный обязанностью отнести ужин пленнику, что бретонцы неохотно выходят глубокой ночью, боясь встретить блуждающие души усопших.